Глава вторая. Девочка делится воспоминаниями с друзьями. Латина стояла перед входом в школу и неуверенно смотрела на дверь. Она не была здесь уже несколько месяцев, поэтому волновалась и даже немного стеснялась заходить внутрь. «Что там школа Асфора, что здесь? Но они такие разные. У наставника совсем другая», – пробормотала она под нос. «В мире еще столько всего, чего я не знаю». Она пыталась перебороть непонятное смущение, когда позади неожиданно раздался знакомый голос. «Латина! Хлоя!» Девочка обернулась и, увидев лучшую подругу, радостно улыбнулась ей. «Привет, Латина! Как я рада, что с тобой все хорошо! Ну что, интересно было? Ты, наверное, привезла целую кучу историй. Жду не дождусь послушать!» «Ага, привет!» Хлоя толкнула входную дверь. Девочки вместе вошли в школу и направились к своему классу по коридору с начищенным до зеркального блеска полом. Латина с удивлением обнаружила, что тугой узел в груди незаметно развязался и исчез, и она чувствовала себя так же легко и свободно, как и раньше, будто и не уезжала никуда. В школе при храме Асфора собрались дети со всего Кроица. Естественно, они не поместились бы в одной комнате, да и учить так было бы неудобно, поэтому руководство разделило их на две группы. По годам обучения. Старшие ребята, решившие продолжить образование, занимали отдельное здание, но часто пересекались с младшеклассниками, поскольку библиотека и подобные учреждения были общими. Латина вошла в свой класс, широкую просторную аудиторию, залитую солнечным светом и заставленную ровными рядами столов и скамеек. Некоторые уже были заняты учениками, одна девочка заметила Латину и немного вскинула брови. «Привет, Латина! Давно не виделись! И тебе привет, Сильвия!» – воскликнула Латина, радуясь встрече со своей второй лучшей подругой. «Как ты? Жива-здорова?» «Конечно. А как иначе? У нас же все по-старому». Сильвия пожала плечами и подалась вперед, сверкая от любопытства большими зелеными глазами. «Ты лучше о путешествии расскажи. Хлоя обрисовала мне маршрут в общих деталях, но я хочу знать подробности. Сколько провизии вы брали? Какое снаряжение? А магических зверей вы встречали? Много? О, и еще. «Тише, тише! Не все сразу!» Натянуто улыбнулась Латина. «Ох уж это благословение Агдара. Из-за него Сильвия готова часами напролёт болтать о путешествиях и дальних странах». Латина села перед подругами и развернулась к ним лицом. Обычно они втроем занимали одну скамью, но так было бы не очень удобно рассказывать о путешествии. Латина не боялась, что учитель сделает ей замечание. В школе не существовало такого понятия, как закрепленное место, и дети могли садиться там, где им было удобней. Так что Хлоя и Сильвия тоже могли переместиться вперед. «В самом начале мы вышли из Кроицы и отправились в лес. И да, там было много магических зверей», – начала Латина. «Ты не пострадала?» – сразу же обеспокоилась Хлоя. «А каких?» – полюбопытствовала Сильвия. «Не пострадала, конечно. Я была с Дейлом, а Дейл очень сильный. И еще я помогала ему защитным заклинанием, которое я выучила специально для путешествия». «Ого, так ты тоже сражалась?» «Нет, я не сражалась. Я лишь немножечко помогла. Дейл и сам отлично справился». «А ты не боялась?» «В самый-самый первый раз, еще докроется, я очень боялась, но с Дейлом ни капельки». Латина не замечала, но говоря о Дейле, она лучилась доверием и любовью. В чем-то наша подруга совсем не изменилась. Хлоя и Сильвия приглянулись и неловко усмехнулись. «Магические создания не приближаются к крупным дорогам. Мы натыкались на них разве что в горах», – продолжала Латина. «А, один раз мы встретили грабителей». «Какой ужас!» – воскликнула Хлоя. Она отреагировала так, как и положено в таких ситуациях, но Латина удивилась. «Почему ужас? Дейл легко поймал их магией и сдал в ближайшую деревню. Они оказались и вполовину не такими страшными, как магические создания». Дейл с Латиной наткнулись на грабителей вскоре после того, как покинули Куалле. Порт был одним из важнейших транспортных узлов Лабанда. Отсюда иностранные товары разъезжались по всему королевству. По главному тракту днем и ночью двигался нескончаемый поток странников, купцов и торговых караванов. А уж если учитывать, что на подступах к городу дорога шла через густой лес, то нет ничего удивительного в том, что разбойники частенько паслись на ней. Дейл заранее навел справки и выяснил, что в последнее время в окрестностях Куалли не видели никаких банд. Впрочем, как оказалось, расслабляться было рано. Первой тревогу забила Латина. «Дейл!» Девочка потянула его за полу куртки и, обеспокоенно нахмурившись, хотела что-то добавить, но передумала и прижалась к нему. «Латина, что такое? Что-то случилось?» – удивился Дейл. Она поднялась на цыпочки и приставила руку к рту. Парень нагнулся ниже, и девочка тихо-тихо прошептала. «Понимаешь, я чувствую что-то плохое». Судя по всему, она не хотела, чтобы её кто-то услышал. «Плохое?» «Да, вон оттуда, из леса». Дейл остановился и, прищурившись, уставился на деревья. «Нет, я не сомневаюсь, что Латина заметила кого-то. Всё-таки её чуйка в разы сильнее, чем у меня. Но проверить, кто это, сколько их и где, надо. Так значит...» Не сразу, но он тоже засёк несколько человек, затаившихся в чаще. «Ого, далеко. Кажется, сидят ровно и не двигаются. Даже дозорные, если они есть, не подняли тревогу. Но неудивительно. Я бы тоже не стал обращать внимание на парочку путников, и уж тем более не догадался бы, что они заметят меня с такого расстояния. Но если они, по сути, не нас, то кого?» Дейл осмотрелся. Позади них ехала карета. На первый взгляд ничего особенного. Никакой вычурной резьбы, украшений и фамильных гербов. Но опытный глаз сразу увидел бы, что её построили не жалея средств и регулярно обслуживали. Скорее всего, она принадлежала купцу, имеющему стабильный доход. «А вот и цель грабителей». «И что мне делать?» – пробормотал парень, обдумывая варианты действий. Он не был героем на белом коне и не спасал каждого встречного. Для него на первом месте была Латина. Дейл никогда не стал бы впутываться в неприятности, рискуя здоровьем и безопасностью любимой дочки. «Лучше незаметно прибавить шаг и быстренько пройти. Тогда можно будет оправдаться, что я ничего не знал и не видел. А если Латина раскусит меня? Я же сразу из доброго и отважного героя превращусь в трусливую букашку!» Мысленно взвыл он. «А с другой стороны, что плохого в том, чтобы иногда побыть героем? Не для людей, на них плевать. А для Латины? Да я заодно её... Дейл, ты такой классный! Всех разбойников вырежу!» Дейл?» «Но тут встаёт проблема. Надо как-то оградить Латину от боя. Одно дело магические звери, но совершенно другое – люди. Латина очень расстроится, если увидит раны, и может даже смерть. Да я и сам не хотел бы показывать ей сражение, ни к чему ей знать, что это такое. И тут появляется другая проблема. Грабители о таких мелочах задумываться не будут. Они вполне могут напасть, когда мы будем недалеко, и Латина всё увидит. А увидев, она опять же расстроится. Получается, выход один. Надо разделаться с ними сейчас, пока они не успели ничего предпринять». «Может, просто раздавить их?» – зловеще прошептал Дейл. «Ха?» – удивлённо обронила Латина. Прежде чем нападать, Дейл передал Латине вожжи и сказал на всякий случай надеть капюшон. Девочка была очень красивой. Какой-нибудь бандит мог случайно запомнить её лицо и сдаить злобу. А потом Дейл бросился в атаку. Пулей пролетев через деревья, он обратился к магии Земли, своей любимой. «О, Земля, с богами нас соединяющая! Я, Дейл Рекки, именем своим приказываю...» Переполошившиеся грабители выпустили стрелы, но поторопились, а потому сильно смазали. Ловко прыгая из стороны в сторону, парень вскинул разложенные наручи и ответил огнём на подавление, стараясь, однако, бить как можно прицельней. «Внемли моему желанию! Преобразись и поглоти всё вокруг! Трансформация Земли!» Это заклинание не было атакующим, но отлично помогло контролировать ситуацию на поле боя. Кроме того, Дейл практически не тратил энергию, когда использовал магию Земли, то есть он мог наложить трансформацию на огромный участок. Кусок леса исчез. Земля провалилась, деревья и валуны упали на дно исполинской ямы, грабители полетели следом за ними, даже не успев понять, что произошло. Это был довольно грязный ход, но он с лихвой оправдал себя. Часть отряда ухитрилась не попасть под заклинание. Подскочив к оставшимся врагам, Дейл столкнул одного в пропасть, тут же развернулся, принял на наруч удар другого, оттолкнул его. Разбойник и сам разорвал дистанцию, стараясь не угодить под пинок, и быстро прочитал короткое заклинание. Под ногами вспучилась небольшая кочка, противник споткнулся и упал. Дейл быстро сломал ему ногу, чтобы не убежал, и отправил на дно ямы. Скоротечная драка закончилась. Услышав, что шум стих, Латина заглянула в лес. «Дейл, ты как? Не ранен?» «Я цел и невредим. А, Латина, какая же ты у меня добрая!» Дейл с бескрайней нежностью посмотрел на неё, а потом повернулся к грабителям. Из его взгляда исчез даже намёк на теплоту. «Считайте, что сегодня вам крупно повезло. Один раз оставишь таких в живых, а вы потом без зазрения совести в тёмный подворот не сунете нож под ребро. Если бы не Латина, я просто закопал бы вас здесь и дело с концом. Но я не хочу оказывать на неё дурное влияние». Дейл специально рассчитал силу так, чтобы никого не убить, но он нисколько не расстроился бы, если бы деревья придавили пару-тройку грабителей. Всё равно Латина не видела, что происходит на дне ямы. «Одна надежда, что за вас заплатят». Он позвал Латину, и они вместе вернулись на дорогу. «В общем, это было совсем не страшно», — закончила Латина. Сами грабители вряд ли согласились бы с ней. «Ах да, я же привезла вам сувениры!» Девочка достала из сумки два тщательно перевязанных свертка и отдала подругам. Хлоя и Сильви развернули несколько слоев тонкой бумаги и увидели две небольших, с ладошку, шкатулочки, сделанных из покрытых перламутром ракушек. Шкатулки мягко отражали свет, притягивая взгляд. «Какая красота! Спасибо, Латина! Я тоже купила себе такую, только другого цвета!» Хлоя достала снежно-кремовая, Сильвии голубоватая, а себе Латина взяла бледно-розовую. Ее шкатулка стояла дома, на полке. «Они из Куалли. О, и раз уж речь зашла о Куалли...» До начала урока оставалось еще немного времени, поэтому Латина, улыбаясь, решила рассказать о событиях, произошедших в портовом городе.